Глава 9. Чующий. Мы шли к вертуну, пробираясь через расщелины между отвесными скалами и карабкаясь на крутые склоны. Иногда приходилось останавливаться и прислушиваться всеми фибрами души и чакр. Прислушивался я, потому что в плане чувствительности к стихиям Филиппа был обычным безлунным. И мне даже было слегка непонятно, кто из нас кого ведет к вертуну. «Гордыня имеет разрушительные последствия, сын мой», словно прочитав мои мысли, сказал Одноглазый. Я как раз стоял на вершине очередного гребня, разглядывая окрестности через линзы магострела, а Филиппа только-только вскарабкался следом. Он сел, пытаясь отдышаться. Не по годам ему были такие скачки по горам. Хмыкнув, я спросил: «А как же безлунный преодолел бы этот маршрут?» Я показал в сторону, где под навесом гигантского камня чернел валун странной формы. «Вот там, например, уголек спит. А камень-то соблазнительный. Так и хочется под его тенью отдохнуть. Как бы ты его почуял?» Солнце действительно забралось уже высоко и довольно сильно припекало. Филиппа присмотрелся к камню, потом со вздохом ответил: «Незримое хранит нас на путях наших, и только чистота помыслов. Ой, не заливай!» Я плюхнулся рядом, положив винтовку на колени. «Филиппа, ну пусть я иной, но мозги же у меня на месте!» Старик скривился, потом вытащил и показал кулон. Он представлял из себя несколько колец, вправленных друг в друга по мере уменьшения. Кольца имели какую-то свободу движения и вращались в разные стороны, причем довольно бодро. И чем-то это мне напоминало артефакт, которым пользовались солдаты, чтобы определять активность вертунов. Я жадно прислушался к кулончику, пытаясь распознать, какая магия там запакована. И опыт работы с пирусными пулями сразу же дал себя знать. Уже знакомые мне плетения всплыли в памяти. Правда, маг-технарь закрутил их довольно оригинально, придав зеркальное направление. Он запрограммировал кулон на защиту, а не разрушение. Тут же я распознал слабую псионику других стихий, но плетение увидеть уже не смог. Ведь это не была стихия огня. Получалось, артефакт универсальный, и это давало как плюс, так и минус. Я, например, остро почувствовал элементали огня, но то нападение снежка показало, что другие стихии мною воспринимаются плохо. Зато артефакт худо-бедно мог чуять все стихии. «Вращается», – задумчиво сказал я, разглядывая кулон. Филиппа спрятал свое сокровище и сказал: «Потому что красный вертун близко». «А уголька почуять сможет?» Я снова показал под большой камень. Старик вздохнул и честно признался: «Нет, Тим, он не настолько чуткий, как ты. Почует только, когда уголек уже кинется. Ведь спящий элементаль почти не излучает энергию стихии. Да и вообще, если бы не незримое, я бы и так не рискнул пойти сюда сейчас». Усмехнувшись, я помог старику встать. Универсальность артефакта навряд ли превышала мое чутье. Когда снежок нападет, времени заметить волнение кулона не будет. И опять получалось, что моя общая чувствительность к псионике все-таки надежнее. Мы услышали вертун раньше, чем увидели, и мне уже был знаком этот звук. Громкий рев и надсадный треск хорошо долетали эхом из-за вершин, и казалось, будто где-то там горит лес. Филиппа сразу же пояснил, что обычно вертуны ведут себя потише. Но луна ушла и все такое. По мере приближения к красному вертуну, все больше скал вокруг были покрыты сажей и стали попадаться обугленные кустарники. Травы здесь вообще не было, зато ветер поднимал пепел и золу из-под ног, стараясь забросить побольше в глаза. Здорово измазавшись в саже, мы подползли к кривому ряду валунов и выглянули. Впереди был небольшой пустырь, окруженный мелкими скалами и такими же камнями, за которыми мы прятались. А в центре он. Ревущий огненный шар, слепленный из красных вихрей плазмы и оранжевых сполохов пламени, очень напоминал пожар в невесомости. Пару раз мне пришлось видеть такое, и непроизвольно я вздрогнул. Огонь в невесомости был очень опасен и практически невосприимчив к тушению. Красный вертун едва превышал 2 метра в диаметре и почти на треть утопал в земле. Грунт на несколько шагов вокруг давно оплавился, отблескивая настоящим зеркалом, и заметно чадил дымом. Внутри меня радостно подернулся источник силы, оставленный одержимым. Он словно подключился к зарядке и стал жадно впитывать энергию. Здесь темпы насыщения были гораздо выше, чем там, возле хижины. Я подумал, что можно будет обойтись и без таблетки пириума, которую я взял на всякий случай. Ведь угольков рядом с вертуном должно быть очень много. Их действительно было так много, что пришлось держать магострел наготове. То тут, то там. Они сидели неподвижно, медленно двигая головами и лениво оглядывая горы. Мое чутье регистрировало еще несколько штук спящих. И я сразу же предупредил Филиппа, тронув его за плечо. Старик оглянулся, и я показал ему на небольшой валун, в 10 шагах от нас. Камень как камень. В этом обугленном мире сажи и пепла ничем не отличался от остальных. Энергии здесь было огромное количество, и я даже чуял, что смогу превратиться в уголька. Но это надо было оставить на крайний случай. Старик глянул наверх и вздохнул. Небо чистое, ни единого облачка. Светит яркое солнышко и никаких лун. «Жаль, красной луны нет. Тебе было бы легче», — сказал он, спрятавшись обратно за валун и прислонившись к нему спиной. «Подождем пробоину». Он откупорил пробку у фляги, глотнул и предложил мне. Я примостился рядом, тоже оглядывая чистое небо. Мы оба знали, что черная клякса пробоины прячется где-то за вершиной, медленно поднимаясь по небосводу в зенит. Закрутившийся порыв ветра перекинул с пустыря горсть жара вместе с пеплом, и мы с Филиппа едва не чихнули, зажимая носы. «Я встречал уже вертуны», — задумчиво сказал я. «В заросших полях, и там не было такого пепелища». «В бетон, наверное, закатали», — пожал плечами Филиппа. «Гордый человек давно пытается приручить магию». «Как же его заливают-то?» Меня не то чтобы это удивляло, но интересовал сам процесс. С инженерной точки зрения. «Без привратника никак. Пока он сдерживает магию вертуна, безлунные возводят каркас. Потом начинают заделывать потихоньку». Я усмехнулся. «Надо же, какая полезная профессия, привратник. И что, вертун прямо послушный становится?» Я с сомнением оглядел скалы вокруг, покрытые сажей. Кое-где взлобья и утесы блестели оплавленными краями, и мне трудно было представить, чтобы к вертуну можно было близко подойти, чтобы невозмутимо работать мастерком и шпателем. «Нет, конечно, только власть незримой способна на такое. Привратник лишь немного успокаивает его», — вздохнул Филиппа. «Не могу представить, чтобы рабочие не пострадали», — проворчал я. «Так они очень даже страдают и даже погибают», — с грустью сказал старик. «Но кто же считает жизни безлунных?» Мы замолчали. Я прикрыл глаза, пытаясь послушать вертун. «Так что там от меня требуется-то?» Я прекрасно чувствовал его. Во внутреннем взоре был он похож на солнце, которое сияет во все стороны лучами энергии. Выбрасывает псионику целыми завитками, будто протуберанцы. Но это был только источник, на который я не мог повлиять. «Смотри, если хочешь. Можешь даже накачивать энергию». «И все». «Для тех, кто не привратник, он как костер», — прошептал Филиппа. «Красивый и может согреть. Но сунешься — сгоришь». Я кивнул, продолжая с закрытыми глазами рассматривать вертун, и спросил. «А привратник может сунуть руку?» «Нет». Я вздохнул. «Вот ведь философ не может сразу объяснить, без вот этих своих хождений направо и налево». «Привратник может подкинуть дров, чтобы разжечь. Или плеснуть воды, чтобы затушить». Я чувствовал, что Филиппа улыбается, поэтому открыл глаза и возмущенно посмотрел на него. «Погоди, Тим, есть особые техники. Вот пробоина поднимется и начнем». Ветер снова бросил нам на головы охапку пепла, и старик смачно чихнул. Он сразу же напрягся, прижимаясь к камню. А я вскочил на одно колено, взяв магострел на изготовку. В молчании прошло полминуты, но никто так и не напал. Да и попробуй услышать, когда вертун иногда завывает так, что оглохнуть можно. «Это карлик», — подал голос старик, усиленно протирая ноздри. «Хотя в этих горах, насколько знаю, даже ординары встречаются». «Они крупнее?» «Намного. В самой Красногории ординаров не так много, они больше окружают ее». Я сразу же вспомнил про Южный фронт, где красногорцы бодались с великолунцами. Там вроде был какой-то нюанс, что частично вертуны помогали армиям против врага. Одно дело пытаться пройти через организованного но двуногого врага, а другое дело через земли, кишащие тварями. «А вертуны-гиганты?» – спросил я. «Мне доводилось слышать про гигантов». Филиппа потер подбородок. «Это поистине огромные вертуны. Вот, например, юноша, в котором ты находишься. Ты знаешь, что когда он родился, поместье его рода исчезло в чреве гиганта?» Я кивнул. «Этот разговор мы еще со стариком не заводили». Филиппа прочел вопрос в моих глазах и прошептал. «Прости, незримая меня за дерзость, но тогда были страшные времена. Даже страшнее, чем сейчас. Ведь великие лунные рода убивали друг друга». «Расскажи». «Не самое лучшее время». Старик мельком глянул на небо, потом махнул рукой. «Только времени-то у нас как раз завались». Все оказалось немного не так, как я думал. И пока Филиппа вещал, пришлось немного придерживать очнувшегося Василия. Не все в рассказе ему нравилось. Филиппа поведал, что 20 с лишним лет назад, незадолго до событий в краю Великих Лунных Борзовых, он, в черном карауле, получил видение от незримой. Видение это было о том, что в мир придет предтеча, который станет последним привратником только если он, Филиппа, исполнит волю богини. Проблема была в том, что большинство других караульных получили совсем другое предсказание. «Как же так?» «Как тебе сказать?» – замялся старик. «Незримая и черная луна. Они вроде бы связаны, но в то же время богиня сама по себе». Я вспомнил разговор под шатром, где второлунник спорил с Афанасием и Эвелиной. И второлунник тоже назвал там богиню незримую самозванкой. Перед глазами всплыла картинка, как Эвелина с копьем скакала на мне посреди пустыни и кричала «Не хочу возвращаться!». Пазл медленно и со скрипом складывался. Тут меня осенило. Незримая сама бежит от черной луны, получается. Филиппа поджал губы, заметно покраснев. Будто это был страшный секрет, и его нельзя было даже произносить вслух. Ну а что? Если вспомнить религии нашей родной земли, они тоже имели свойство со временем изменяться. Тысячи лет назад имели значение одни заповеди, а потом другие. Я махнул рукой. Ладно, продолжай. Давай я буду думать, что это просто заговор среди чернолунников. Старик улыбнулся. Просто да не просто. Когда слышат о знамениях богов и их планах, то все представляют какой-нибудь апокалипсис и тому подобное. Но божественная мысль, она на то и божественная, что обычному человеку никогда не постичь ее. Эта мысль может двигать людские сердца в течение тысяч лет. Он красиво взмахнул рукой, заставляя меня посмотреть на небо. И если лунные 2000 лет назад вдруг увидели предсказание, что безлунные станут им равны, разве это не выглядело для них как страшный конец света? Святоша явно увлекся, и мне пришлось его осадить. Филиппа, я прищурился. Давай не про тысячи, а про 20 лет назад сначала. В общем, увидел старик волю незримой, и она очень не понравилась Верховному Совету. Но незримая заранее в видении предупредила Филиппа, что не о всем можно говорить. К счастью, тот перволунник, который правил детьми Черной Луны тогда, решил, что одной проповеди достаточно, чтобы переубедить юного Филиппа. Перволунник направил Одноглазого в тот край, про который было видение, с твердым наказом избавиться от предтечи, потому что такая была воля Верховного Совета. И Черный Караул подтвердил, что даже Черная Луна этого хочет. Филиппа нашел новорожденного и сделал вид, что убил младенца. Кстати, при рождении Василия действительно был большой всплеск вертунов и пульсаров, который даже почуяли многие оракулы. Но магия Вета, наложенная Одноглазым, породила второй всплеск и как бы надолго закрыла Василия от чужих глаз. То есть он практически стал безлунным, и для всех предсказателей и тому подобных оракулов Василия как бы не стало, я хмыкнул. В общем, хитрицы и вы были. Кстати, Филиппа, а как ты глаз потерял? Или это секрет? Тот пожал плечами. Как-как? Это была моя жертва в знак того, что я исполню волю Верховного Совета. Они не верили после того, как мне пришло другое видение. И я выколол себе глаз, чтобы убедить. Ух, твою... его же псину! Я считал себя бывалым воякой, повидавшим всякое. Но тут даже мне стало не по себе. Судорожно сглотнув, я зябко передернул плечами. Ну и незримая так сказала мне сделать. С тех пор я таскаю в глазнице Псарес, чтобы не попасть под влияние черного лика и серых хранителей. Что за черный лик? Филиппа опять поджал губы, но все же ответил. Что незримая, что черная луна — это все лики одного божества. Оно имеет много ипостасей, и лишь одна из них желает нашему миру добра. Так что незримая, получается, сама с собой сражается? Ну, можешь считать так, Тим. Я почесал затылок, потом спросил. А что мама Василия? О, Анжелика Ветрова оказала даже большее влияние на ход истории, чем я. Филиппа улыбнулся. Воля незримой оказалась такова, что Василий был еще и незаконным сыном царя Рюрьевского. Так уж и воля незримой. Скорее всего, мамаша была фавориткой, чтобы выбить какие-нибудь преференции для мужа. Старик пожал плечами. Может, и была. Василий внутри меня заворочился, недовольный таким пренебрежением к матери. Но я усилием воли его успокоил. Тише, дрищ. Никто тут никого обижать не собирается. Мы просто беседуем. Филиппа продолжил. Тогда за престол уже начали борьбу два сына Рюрьевского. И Борзовым не повезло оказаться в самом центре этой схватки. Я слышал про эту борьбу. Один из сыновей был магом огня, другой оракулом. Оракул, Леонид Рюрьевский, тогда выиграл борьбу и убил брата, подставив его во время сражения на одном из вертунов. Уничтожение Борзовых было с этим связано. Они выбрали не ту сторону. Да уж. Впрочем, Анжелика Ветрова не осталась в долгу. Она спасла и ребенка, и жестоко отомстила всему роду Рюрьевских за Борзовых. То есть? Ветрова, бывшая избранница. Она имела доступ к некоторой магии и наложила черную хворь на преступников. Вот даже как. Тут я даже немного оторопел. Удивили меня две вещи. Что избранница оставила прошлую жизнь и вышла замуж, и что черная хворь государя связана с моим Василием. Пострадал практически весь род Рюрьевских, и он угасает, грустно сказал Филиппа. И это тоже воля незримой. Без ее позволения такая мощная магия не сработала бы. Ну, думаю, по делам, я усмехнулся. Царю не сладко, наверное. Да и его сыну тоже. Стоп! Я снова перебил старика. Что значит его сыну? Ты про меня? То есть Василия? Нет, я про сегодняшнего перволунника. Пока я сидел ошарашенный, Филиппа все спокойно рассказал. Как оказалось, второй сынок Оракул ни хрена даже не умер, а сидит себе спокойно в горах Диафана, в храме первого полнолуния. Удар черной хвори по нему пришелся гораздо сильнее, и тогда разъяренный царь здорово прошелся по главам Верховного Совета. Так и получилось, что сегодня перволунник – это сын Рюрьевского, но об этом почти никто не знает. Для поддержания жизни в храме первого полнолуния проводят очень страшные обряды, и страдают от этого обычные священники. Я сразу вспомнил, что в царском лагере второлунник говорил отцу Афанасию, что тот еще пригодится. Вот значит для чего? Чтобы продлить жизнь главе чернолунников. Анжелика использовала хитрую формулировку, накладывая проклятие. Пострадали все преступники, и царя тоже задела черная хворь. Получалось, что сам государь знал о том, что будет с Борзовыми. И что, ее никак не снять, эту хворь? Филиппа посмотрел на меня с легким сожалением. Нужна невинная кровь истинного наследника. Я вздохнул, понимая, к чему он клонит. Даже не надо было расспрашивать, Одноглазый все равно объяснил бы мне, что именно я, тот самый невинный, да еще истинный наследник. Да, для меня сейчас самый лучший вариант – это проникнуть в эту гребаную усыпальницу Рюрьевских и выяснить, чего же такого учудил государь, что даже духи рода вставляют ему палки в колеса. Ведь получалось, если его задела черная хворь, то он помог одному из сыновей убить другого. Вот же толчковые псы! Рев вертуна чуть изменился, послышался вой угольков. Филиппа осенил себя знамением и привстал, выглядывая за камень. Потом поднял голову, глядя на пробоину, появившуюся из-за вершины. «Ну что, Тим, пора пробовать».